Робинтон медленно опустился на ближайший стул. Иногда их энергия, вместо того, чтобы придавать ему сил, была несколько утомительной. Впрочем, нельзя не сказать, чтобы его не радовала перспектива создания печатной машины. Возможность получать множество копий текста – серьезное дело. Это вам не шуточки? Его поражало, сколько новых механизмов появилось в последнее время. Машин, потребность которых раньше даже не возникала, и влияние, которое они окажут на жизнь цехов, холдов и вееров, влияние, которое пока еще едва ощутимо, трудно измерить словами. Лайтл, углубившийся в изучение истории и политики далеких предков, уже высказывал свое беспокойство по поводу разрушения ценностей и неспровержения традиций под напором новых идей. Обещание покончить с нитями, вернее, возможность, поправил себя главный орфист, воодушевляло всех, за исключением горсти отщепенцев. Даже наиболее костные из оставшихся в живых древних всадников выступили в поддержку вождей Биндена. Но что останется делать драконам и их отважным седокам, когда сам смысл существования вееров будет утрачен? Робинтон знал, хоть это и хранилось в тайне, что Флар с Лесой собираются передавить свои права на часть обширных земель Южного. Только вот как отнесутся к их притязаниям лорды-правители, которые и сами алчно поглядывают на бескрайние просторы благодатного материка. И честолюбивый Торик, который отлично сознает, что в его владение входит лишь ничтожная часть южных земель. Робинтон придерживался мнения, что века самоотверженной службы дают веерам право получить все, что они пожелают. Но согласятся ли с этим холды и цеха? Вот что беспокоило его больше всего. Правда, сами предводители Биндена, казалось, ничуть не тревожились на этот счет. А что, если через 4 оборота, 10 месяцев и 3 дня, которые дал им Айвас, их попытка закончится крахом? Что будет тогда? Может быть, он слегка повеселел. Новые технологии наполнят новым смыслом жизни холдов и цехов, но не вееров. Цеха и холды всегда умудрялись забывать о веерах в интервалы между прохождениями. Возможно, новшества, вроде силовых установок и печатных машин, действительно необходимы и не только для явных целей, но и для более скрытых. «Айвас!» – проговорил Робинтон, тщательно прикрывая за собой дверь. «Я к тебе на несколько слов». Он откашлялся, внутренне недоумевая. До каких пор эта древняя машина одним своим присутствием будет повергать его в трепет, как несмышленого шкалера? Я по поводу печатной мастерской. Вы не согласны с тем, что это необходимо, мастер? Напротив, я полностью за. Что же тогда вас беспокоит? Мои аудиодатчики улавливают в вашем голосе оттенок неуверенности. Видишь ли, Айвас, когда мы впервые осознали, что ты значишь для нас с точки зрения получения новых знаний, мы и понятия не имели, сколь многое было потеряно за истекшие столетия. Но сейчас редко выдается день, чтобы в списке первоочередных дел не появилось какое-нибудь новое устройство. Наши искусные ремесленники получили достаточно заданий, чтобы работать, не покладая рук, на протяжении всего прохождения. Скажи откровенно, неужели все эти машины действительно необходимы? Если судить с точки зрения той жизни, которую вы еще так недавно вели, то, конечно, нет. Но чтобы осуществить цель, к которой стремится большинство населения Перна, уничтожение нитей, необходимы знания. Ваши предки не использовали передовых технологий, доступны в их эпоху. Они предпочитали самый скромный уровень, позволявший достигать желаемых результатов. Именно этот уровень мы сейчас и пытаемся восстановить. Вы же сами попросили об этом при нашей первой беседе. Интересно, действительно в тоне Айваса прозвучал мягкий упрек, или мне это почудилось? Подумал Робинтон. Энергия движущейся воды, начал он. Она когда-то уже была вам доступна. А печатные машины? Ваши летописи раньше печатались, но столь трудоемким и несовершенным способом, что, к сожалению, в них неизменно вкрадывались ошибки. Робинтон задумчиво подергал себя за ухо и произнес. Значит, главное все-таки обучение? Можно сказать и так. Вы, орфисты, тоже учите по заранее разработанным методикам. И цеха Перна уже многого достигли. Даже ухитрились изобрести способ изготовления бумаги еще до того, как получили доступ к моим файлам. Большинство методов ее производства – лишь усовершенствование тех процессов, которые уже применяются вами. А простейшие машины только облегчат этот труд. Причем они ничуть не сложнее тех, которые ваши предки когда-то привезли с собой. Мы всего лишь исправляем накопившиеся ошибки и заблуждения. Дух первых колонистов еще жив. Даже тот путь, которым будет произведена коррекция орбиты блуждающей планеты, не выходит за пределы запланированного вашими предками уровня пасторальной цивилизации. Айва сделал паузу, словно размышляя о чем-то, затем продолжил. Наверняка существуют новые, гораздо более эффективные методы, разработанные учеными Земли, которые можно было бы использовать, если бы не прервалась связь между вашей планетой и Землей. К тому времени, когда корабли колонистов покинули Солнечную систему, развитие науки предвещало большие успехи в космологии. Однако сведения об этом в памяти данной системы отсутствуют. Когда же вы вновь обретете необходимый уровень знаний, только от вас будет зависеть выбор – идти дальше или остановиться на достигнутом. Робинтон задумчиво потер подбородок. Разве можно винить Айваса в том, что он пытается исполнить свое предназначение? Кроме того, совершенно очевидно, что древняя машина возрождает только самое необходимое для достижения главной цели. Просто тяжело осознавать, сколь многое оказалось утраченным. Ваш мир выжил, мастер Робинтон, проявив при этом гораздо больше чести и достоинства, чем вы можете предположить. Так считает Лайтл из следующей глубины истории. Возможно, я уделяла его изысканиям слишком мало внимания. Лорд Оберегающий пришел к такому заключению на основе своих личных исследований, мастер Робинтон. Совпадает ли его вывод с твоим беспристрастным суждением? Загляните в историю, мастер Робинтон, и у вас появится собственный ответ. Снова последовала одна из загадочных айвасовых пауз. А печатные книги значительно упростят этот процесс. Робинтон поглядел на зеленый огонек на экране и в который уже раз задал себе вопрос, что же это такое искусственный интеллект? В ответ на его прямые вопросы Айвас неизменно расшифровывал свое сокращенное название. Теперь Робинтон понимал, что есть вопросы, на которые Айвас либо не может ответить, либо не должен. Так уж составлена его программа. Да, печатные книги существенно упростят дело. Но судя по тому, что ты нам показывал, у поселенцев были и другие приспособления, куда более компактные. Этот метод слишком сложен, чтобы его можно было обсуждать в настоящее время. К тому же он предполагает процессы, которые пока выходят за пределы ваших возможностей и потребностей. Что ж, тогда я голосую за книги. Весьма благоразумно с вашей стороны. А ты, в свою очередь, тоже будешь благоразумен, планируя то, что нам необходимо воссоздать. Это неотъемлемое качество данной системы. Робинтон был вынужден удовлетвориться этим ответом. Уже взявшись за ручку двери, он обернулся. А ноты эта печатная машина тоже сможет печатать? Да. «Это существенно облегчило бы жизнь нашего цеха», — сказал орфист. Сейчас, шагая по коридору, Робинтон ощущал такой прилив энергии, что даже стал насвистывать.